Лайза Фокс. Моя невинная глупость. Свет. Свет погас внезапно. После испуганных вскриков наступила полная тишина. На секунду мне показалось, что ресторан элитного загородного комплекса моментально вымер. Я успел напрячься и потянулся к телефону, но решать ничего не пришлось. Луч света выхватил из воздуха ее, девушку, тонкую фигурку с веером в руках. Она парила под самым потолком между свисающим волнами шифоном. Светилась. Чудо! Тонкая фигурка девушки была совершенно невесомой. Казалось, что она висит в воздухе на кончиках пуантов в своей коротенькой прозрачной юбке и блестящем купальнике. Белоснежная, чистая. А потом заиграла скрипка. Пронзительно и высоко, словно пробиваясь сразу глубинам души. Как будто напоминая, что у меня есть душа, а не только деньги и бизнесы. И словно испытывая меня на прочность, девушка резко взмахнула руками и сделала шаг в бездну. Гости ахнули, а у меня едва не остановилось сердце. Я даже качнулся вперед, словно пытаясь подхватить хрупкую фигурку. Но она не упала. Скользнула по натянутой под потолком проволоке. Сделала шаг. Еще один. Вспорхнула, как птица. Скрипка начала петь о чем-то важном, тревожном, несбыточном. Девушка на свободной проволоке скользила, словно не имея никакой опоры. Перебирала ногами и руками, как по сцене в «Лебедином озере». Но под ее ногами был не твердый пол, а раскачивающаяся из стороны в сторону тончайшая нить. Я же видел этот канат. На нем нельзя танцевать в пуантах. Эта мысль промелькнула и исчезла. Осталась только она. В зале было невероятно тихо. Никто не разговаривал, не гремел посудой. Гости дня рождения ловили каждый жест, шаг, поворот головы. Девушка была чудом, она выплетала какую-то другую реальность. Слившись с музыкой, вела нас куда-то глубоко внутрь себя. Мелодия становилась громче. Взмахивая руками, белоснежный ангел словно создавал наши души заново. Очищал, кружась и раскачиваясь на тончайшей проволоке. А когда девушка прыгнула, зал ахнул от восхищения и страха. Я снова дернулся вперед, стараясь предотвратить падение. Не потому, что решать проблемы должен владелец заведения, а по-человечески – поймать, спасти. Хоть на секунду стать причастным к настоящему волшебству, вышибающему из моей души что-то светлое, кроме цифр и смет. Девушка под потолком была совершенно нереальной, словно сотканной из нитей музыки и света. Она шагнула вперед. Ноги разъехались, и зал снова охнул. Девушка села на шпагат. На канате! А потом, словно лебедь, выгнулась назад. Канат задрожал, дернулся в сторону. Девушка взмахнула руками, словно крыльями, и скользнула с проволоки вниз. Зал зашумел в желании поддержать. В последнюю секунду девушка схватилась руками за канат и, перекувыркнувшись, встала на него обратно. Зал выдохнул. Мелодия ускорилась. Хрупкий ангел, взмахивая тончайшими запястьями, закружилась по канату, как по сцене. Мелодия ускорялась, вращения стали завораживающими. Девушка завладела нашими душами. Шаг, еще шаг, поворот, взмах рукой. Взгляд в одну точку куда-то мимо меня. Пронзительный, настоящий, выворачивающий душу наизнанку. И потом резкий прыжок вниз. У меня перехватило дыхание. Зал снова ахнул. Наступила звенящая, пронзительная тишина. А когда зажегся свет, я с облегчением увидел девушку, кружащуюся на пуантах. Она подняла руки вверх и поклонилась. Гости повскакивали с мест и закричали. Они хлопали и визжали от восторга. А я выдохнул от облегчения. Я видел чудо. Настоящее волшебство. Дети хлопали стоя. У Златы от восторга приоткрылся рот. Ярослав хлопал, не скрывая радости, и только моя бывшая жена презрительно скривила губы. «Только ты, Зорин, мог притащить это на день рождения малолетнего сына. Поздравляю! Деревню из девушки вышибить невозможно!» И в моей груди шевельнулось что-то нехорошее. Не то, к чему секунду назад звала девушка с лицом ангела.